Глава 4. Легендам легенда. Центр. Сердце Запределья. Городская центральная площадь. В форме гигантского многоугольника с 15 сторонами. И два кольца глубоких водных каналов, отводы из которых уходят по разным улицам. Это для ахилотов. И не это меня заинтересовало. Подводные пусть сами ищут себе дорогу. Мне не до них. А вот архитектура наземная крайне притягивает взгляд. В центре каждой грани имеется нечто вроде усеченной каменной башни, каждая высотой метров в 10, не больше, а ширина таки вовсе метра 3. Постройки крепкие, солидные, четырехугольные и почти неповрежденные, если не считать мелких трещин и пятен. Башни разноцветные, кирпичные. Только вот кирпичи не всегда из глины. Тут материал, смахивающий на стекло, а там на металл. Здесь и вовсе что-то непонятное. Одна из башен сразу же привлекла мое внимание. Своим черно-белым материалом. Весь мавзолей построен из двухцветных кирпичей. Причем цвета чередовались беспорядочно, хаотично. Как будто дали полному дальтонику груду двуцветных кирпичей и повелели строй вот по этому плану. Он и построил, беря кирпичи наугад. В центре двустворчатые двери из серого металла. На верхней половине дверей изображена знакомая волчья морда. Облизывающийся оригинал сидит у моей ноги и пытается счистить грязь с носа о мои чуть более чистые штаны. Ниже вычеканенной морды виден большой пятипалый отпечаток руки, такого размера, что легко подойдет любой игровой расе. Через несколько граней, на другой стороне площади, высится башня, построенная из материала оранжевого с белым. А если перевести взгляд чуть дальше, то сразу натыкаешься на еще одно знакомое сочетание цветов. В этой каменной горке, постройке в форме сглаженного каменного бугра, скрывается экипировка для легендарного червя-землееда. В общем, вот оно. Мы дошли. Мы добрались до самого вкусного, до содержимого сочного мясного пирожка, перед этим вынужденно слопав пару тонн клейкого теста и едва при этом не подавившись. Оба боевых клановых отряда застыли почти в центре, рядом с высоченной стелой, увенчанной звездой заснувшего стража древних. Там же стою и я, с трудом заставляя себя глядеть не только на черно-белый мавзолей, но и на прочие предметы издания. Что первым делом замечается? Серость и тишина. Пыль. Серая каменная пыль густым слоем покрывает каждого бойца и каждое животное. Пыль от рухнувших зданий, от вывороченных плит, от вырванных с мясом статуй, барельефов, украшенных карнизов. Мы варвары-вальдиры. Мы вандалы Запределья. Про вандализм не шутка. Многие из нас получили достижение «вандал». И тишина. Пронзительная тишина висит над искорёженными и почти сровненными с землей руинами. Абсолютная атмосфера из фильмов про Дикий Запад, в моменте, когда два ковбоя стоят друг против друга и держат руки у рукоятей крупнокалиберных револьверов. Скоро раздадутся выстрелы и прольется первая кровь. И взгляды большинства устремлены на главную персону, задающую всеобщий ритм. Нет, не на меня. Воины и маги смотрели на черную баронессу, твердо стоящую посреди площади и медленно оглядывающуюся. В текущий момент я, несмотря на всю свою легендарность и навигаторскую величественность, был всего лишь незаметной деталью общего интерьера. Одним из массовки. Одним из множества. Именно в такие моменты отчетливо понимаешь, что вот она, настоящая легендарность. Вот эпичность в квадрате. Вот человек, которого уважают не только друзья, но и враги. Нет, фанатом черной баронессы я не стал. Но отдавал должное ее мастерству и опыту. Баронесса ничуть не нервничала под прицелом стольких глаз. Нет. Она размышляла, пристально вглядываясь в ничем не примечательный камень под ногами. Брусчатка как брусчатка. «Сообщение для пассажиров VIP-класса», — промурлыкала черная баронесса. Бронепоезд прибыл на конечную остановку. Просьба покинуть вагоны сейчас и железнодорожную станцию через 5 минут. Просьба выходить не спеша, организованно и не толкаясь. Благодарим за столь щедрую оплату и надеемся, что вам понравилось. Не слишком. Зло, но с нотками обреченности, буркнул широкоплечий гном в изрубленной серой кольчуге. Мы выйдем со станции, ты выход покажи. Покажу. Улыбнулась глава неспящих. Только дверку откроем сначала. «Золотой мальчик, открой свою ячейку хранения и вещи забери». С пару секунд все напряженно думали, Затем Флориан кашлянул смущенно. «Я, что ли?» «Понял. Открываю и забираю». Золотой рыцарь и без того устал, как и все мы, соображал туго, а тут еще и иносказаниями выражаются. «А меня она как обзовет? Грязный мальчик с собачкой?» «Я ведь обижусь». «Затем мурахром», — продолжила черная баронесса. Гном молча кивнул и неспешно зашагал к своему строению. Золотой рыцарь уже почти добрался до оранжевой двери с тремя белыми полосами. «Ты рос последний, но пока я не скажу, не торопись, ладушки?» Улыбнулась девушка и мне. «Хм», — почесал я затылок. «Понял». Как раз в этот момент золотой рыцарь Флориан, хозяин легендарного дракона Златоцвета, решительно вжал ладонь в отпечаток на двери. И хрустальный мелодичный перезвон заполнил всю площадь радостным звучанием. Ничего не взорвалось, никого не убило. Просто оранжевая дверь с готовностью распахнулась, внутри оранжево-белой башни засиял слепящий белый свет, наполненный солнечными зайчиками. Рыцарь вздрогнул. Явно что-то интересное увидел. Шагнул вперед, переступая порог дверного проема вышиной 8 метров, чтобы и дракон пролез, сразу же последовавший за хозяином. Когда голова мифического создания скрылась внутри башни, вместо утихшего хрустального звона раздался незнакомый проникновенный голос, преисполненный доброй ворчливости и вселенской мудрости. «Мудрецы бывалых времен говаривали, первым уйдешь, дольше проживешь». Едва прозвучал последний слог, как прямо на каменной площадной брусчатке едва заметно засветился зеленовато-синий полупрозрачный шар. Телепорт. Но как же слабенько он светится. Кажется, вот-вот потухнет. Но как бы то ни было. Вдруг, прямо как дар божий, на пыльном камне возник выход чудотворный. То бишь, можно вот взять и прямо сейчас убежать из злобного запределья в столь желанную безопасность большого мира. Там тоже, конечно, не сахар, но здесь-таки вовсе. Того и гляди, заставят попкорн из хромированной стали жевать. У меня ноги прямо дернулись, так им хотелось утащить меня в портал. «Пассажиры из архитектурного училища вас просят на выход», — продолжала хохмить черная баронесса. Оглядела мельком всех, и её голос резко построжал. «Я не шучу, пора на выход, по одному протиснитесь». «Портал слаб, он не даст протащить ду...» — проревел орк с непомерно длинными нижними зубами, едва не упирающимися в нос, и, запнувшись, зло добавил. «Он не даст!» «Да-да», — закивала черная баронесса. «Но часть бойцов отправить можете, потом времени не останется. Начинайте, барс из наших также отправляй непрофильных». Сказано, сделано. Не успел я взглядом моргнуть, как непрофильные один за другим начали нырять в тусклый портал. Направлял их алый барс. Насколько я понял, там было несколько воинов-танков, тех, кто отличался не силой удара, а телесной мощью, способностью принять и выдержать чудовищное по моим меркам повреждение. Причем эти были туши не проворные, кабаньи, а туши медлительные, слоновьи. Игроки добивали по максимуму уровень жизни, забивая на ловкость и силу большой болт. Чистый танк для пати. Хороший заслон для первых рядов рейд-отряда. С такими танками легко работать лекарем. А еще на меня уставилось несколько крайне знакомых пар глаз с характерно различимым вопросительным оттенком. «Уходите», — кивнул я. «Прямо сейчас. Даже не раздумывайте. Утаскивайте сколько можете. И поторопитесь». «Понял, босс», — хрипло и решительно отрапортовал полуорк Бом, развернувшись и поспешно зашагав к телепорту, ведущему прочь из легендарного запределья. «Уверен?» — робко спросил док. «На все 100!» — отрезал я. «Мы тут все непрофильные, я бы тоже ушел. Но сам понимаешь». Я кивнул на зевающего черно-белого волка. «Без обновок для него не уйду». «Ладно», — вздохнул док и побежал вслед за полуорком Ишаком, уносящим на своих плечах свой мешок. «Нет», — отрезала Кэлен, и по ее виду сразу было ясно, переубедить не выйдет. «Уф», — вздохнул Крей. «Я остаюсь». «Ребят», — обреченно качнул я головой. «Ну вы, блин. Ладно, отдайте Бому мешки хотя бы, забыли? Если помрете, то ваши туманные тушки так здесь и останутся». «Сейчас». Гном принялся собирать с себя и Скеллен самое ценное, надеясь поспеть за ушедшими. Лысого эльфа я и спрашивать не стал. Он вновь оседлал голову дунутого богом мамонта Колывана и, что-то бормоча себе под нос, радостно потирал ручки. Кира коротко мотнула головой. Остается. Ну вот, в принципе, и все. Кандидаты на вымирание определились. Спустя пару минут сквозь портал прошли и канули в неизвестность все непрофильные. И черная баронесса чуть напрягшимся голосом произнесла. «Мурахром, давай». Красная вспышка в районе двуцветного каменного вздутия показала, что крайне молчаливый гном не заставил себя ждать. Бесшумно рассыпалась в пыль каменная дверь. Мурахром шагнул в подсвеченный красным сумрак. Следом вполз червь, все это время предпочитая находиться не под землей, а на поверхности. «Мудрецы былых времен говаривали, вторым шагнешь, быть может, и уйдешь». Светящийся шар портала полыхнул куда ярче. Выход обрел осязаемость, налился мощью. Будто добавили электричество к мерцающей лампочке, и она тут же залила комнату светом. К тому же шар света еще и раздулся, увеличившись раза в два. Но на этом изменения не закончились. Участок площади, над которым висел портал, вздрогнул и попер вверх, поднявшись на высоту метров 8-9, может, даже 10. И портальный переход оказался на вершине большого каменного холма с достаточно крутыми склонами. Очертания холма что-то очень сильно напоминали, но вот что именно, я еще не понял. Затем стало не до разглядывания. «Быстро!» — рявкнула глава неспящих, срывая с пояса свою фирменную полумаску, но пока не прикладывая ее к нижней части лица. «Живее!» Тут все и ломанулись, сломя головы. Отряд архитекторов в полном составе прогрохотал мимо нас, словно взбесившаяся стая саранчи. С надрывными криками и ревом животных буквально подняли по крутым склонам и впихнули в портал. Исчез и тот таинственный, крайне сильно оберегаемый груз. А затем начали пропадать в светящемся мареве и последние бойцы архов. Следом за ними влипли в свечение несколько грузовых животных клана неспящих, включая одного из мамонтов. Колыван остался с нами. «Удачи!» Последним в телепорт влетел гигантский оранжевый дракон с рыцарем в сверкающих золотых доспехах. Флориан своего добился. Хапнул легендарную экипировку и исчез. Дракон пролетел быстро, но я успел разглядеть что-то новое на его задних лапах и на хвосте. Что-то металлическое и блестящее. Взмах одинокой руки у самого портального шара, и оказывается, что Флориан не последний в этом раунде бегства. Не промолвив и слова, лишь махнув рукой на прощание, в свет шагнул и унесся гном Мурахром вместе со своим червем. «И сам ушел, и глиста унес. Хи-хи-хи!» Выдал внезапно Крей. Выдал и замер. Видно, сам оторопел от своих слов. «Ну и шутки у тебя!» — фыркнула Кира. «Ребят, шар дергается?» «Не шар. Опроверг я утверждение. Весь этот бугор целиком дергается. Рос!» Голос баронессы оторвал меня от созерцания каменного холма, выглядящего как шатающийся больной зуб. «Ау, ты следующий?» «Уверена?» Достаточно зло хмыкнул я. «Вот почему я последний из всех троих?» «Был брошен жребий из трех игральных кубиков», — удивила меня черная баронесса. «Минут 20 назад бросала я как рейд-лидер. На твоем кубике выпало наименьшее число — единица. У Мурахрома пятерка, у Флориана шестерка. Хочешь, мы обсудим твое везение? Или все же сначала дело, а затем хныканье маленькой девочки?» Выдал я и почапал к черно-белому мавзолею. Уела она меня, уела. За спиной едва слышно смеялась Кэлен и тихо фыркала Кира. На ходу я хорошенько огляделся. Архитекторы — ноль. Неспящие — около десятка. Неадекваты Роса почти в полном составе. Ушли только бом с доком. «Ну...» Изрёк я на выдохе, прикладывая ладонь к отпечатку на двери. «Да будет. И действуй быстро. Им, как зрителям, остаться можно. Зрелище того будет стоить. А вот тебе не стоит здесь задерживаться, Рос. Как возьмешь экипировку, улепётывай в портал. А потом уже видео посмотришь. Восполнишь пропущенные моменты», — добавила мне в спину глава неспящих. «Она явно что-то знает. Но что? Какая у меня будет вспышка? Белая? Чёрная?» Черным полыхнула вспышка, когда распахнулись двери. Черным с белыми всполохами. Красиво, загадочно и жутко мрачно. «Отсчёт! 15!» — возвысила голос черная баронесса. «Из гостей наших любезных, кто хочет уйти, пусть это делает сейчас, я предупреждаю. 14!» Печенью своей в коконе отлёженной я почувствовал неладное и чуть ли не рыбкой нырнул внутрь. Следом рычащим зверем вперся тиран, едва не свалив меня с ног. И в спину ударил голос. Новый рифмованный стишок? «Мудрецы былых времен говаривали, «Здесь хорошее место для смерти». Это вообще не стих. Это скорее прямая угроза. Но я уловил грозные слова лишь краем сознания, ибо мои глаза судорожно метались по сторонам, выискивая сокровище. А вот и оно. Прямо в воздухе, окутанное загадочным трехцветным сиянием, крутятся два предмета. Она, родимая, экипировочка звериная. Первая вещица — овальная пластина, что-то вроде нагрудника, выполненного в виде черно-белого мозаичного панно, где смутным рисунком проглядывает чудовищный звериный оскал. Кто-то неведомый скалится с той стороны. И очень зубастый. Моя рука хватает пластину с прикрепленными черно-белыми цепочками, где одно звено черное, а другое белое. Глаза машинально хватают только лишь наименование. Название не выбрано. Цоп, я одним движением накидываю защитное снаряжение на своего волчару. Что дальше? Второй предмет — широченный стальной обруч, обрамленный длинными шипами. Обруч, вернее, металлический ошейник, расчерчен тонкими черно-белыми линиями. Кажется, линии также образуют какой-то рисунок. Назван предмет также обалденно. Название не выбрано. Щелк. Старый ошейник улетает в рюкзак. Щелк. Новый закрывает горло волка надежной защитой. Я не успеваю ничего из-за спешки ни рассмотреть, ни пощупать, ни полюбоваться экипировкой. Топ. Я вылетаю из мавзолея, уже на втором шаге начинаю ощущать, как дрожит вся площадь целиком. «Пять!» — крикнула черная баронесса и при виде меня замахала руками. «Бегом, Рос, на выход несись! 4!» И я грохаюсь на землю, ударяюсь ладонями о камни, изворачиваюсь и мчусь дальше. 3! Ща-ща! Твержу я. 2! Ко мне подлетает алый барс и, легко подхватив меня, тут же роняет и отскакивает, когда на него напрыгивает рычащий тиран. «Фу!» — воплю я и падаю на площадь. Меня снова уронили. На камни. 1! Рос, ты теперь зритель! Смотришь из первого ряда! Но мы постараемся тебя забросить в портал вместе с тираном. Вели ему не дергаться! Зло крикнула черная баронесса. «Надо обязательно вас закинуть в портал, хотя бы трехочковым!» «Да, не успел я тебя швырнуть», — изрёк алый барс, уважительно посмотрел на тирана и подбежал к черной баронессе. К ней, что стояла рядом с каменным дергающимся вздутием, выглядевшим как немыслимо уродливая голова. «Голова! Голова!» — выдохнул я. «Это же голова! Как у того богатыря закопанного, как там его?» И тут голова разинула рот и бешено заревела. Висящий над ее макушкой шар портала задергался вместе с головой. Попасть в него теперь было бы нелегкой задачкой даже для профессионального баскетболиста. Еще один рев. Вверх взлетело обильное каменное крошево, образовав завесу вокруг портала. «Теперь меня туда не закинуть!» — чертыхнулся я, прижав к себе шею волка и глядя на вертящиеся, словно в блендере, камни. Третий рев. На этот раз каменная голова подалась вверх еще метра на 4, показалось начало толстенной шеи. По краям площади показались вздутия, побежали трещины. Вся поверхность площади превратилась в искорёженное месиво. А вверх продолжали взлетать камни и зависать над нашей головой. Грозные предвестники смертоносного дождя. Удар. Брусчатка разлетается в сторону. Несколько воинов отпрыгивают в стороны, а уродливая голова резко уходит вниз, будто кто-то ударил по ней молотком. Она что, пытается зарыться под землю вместе с нашим порталом? Вместе с нашим выходом? Снова скрыться в глубине и потушить портал? А нам придется здесь куковать или убивать друг друга? Но, с другой стороны, какое счастье меня обуяло. Ведь неведомая тварь не пытается выбраться или навалять нам. Нет, наоборот, она пытается скрыться. Уже хорошо. Главное теперь не злить этот верхний придаток какого-то великана-людоеда. И тогда все обойдется. Главное не злить. «Ра!» Злобно издала монструозная харя, так широко разинув рот, что я увидел дырявое небо и метнувшуюся в рот фигурку в обтягивающей черной коже. «Черную баронессу сожрали!» — крикнул остолбеневший Крей, удерживающий перед собой щит. «Вернее, она сама сожралась!» «Сестричка!» — скорбно завыл Орбит, дергая себя за уши. Этому приколисту все пофигу. «Ра!» Голова даже не заметила подарка, попавшего ей в рот, и продолжала реветь, одновременно поднимаясь, чтобы затем вновь ухнуть вниз, словно пресс. «Ра! Г! Г! Га! Р! Р! Х!» Мелькание черного смазанного цвета. и на раздолбанную площадь легко приземляется буквально вылетевшая из разинутого каменного зева черная баронесса, легко удерживая в руках большущий округлый черный камень с частыми полосками более светлого цвета, серый и черный. Еще один смазанный прыжок, и черная баронесса оказывается метрах в 20 от беснующейся в земной толще каменной башки и в 5 шагах от меня. И глядя в упор на добытый из зубастой пасти трофей, я понимаю, что это не камень. Нет. Это что-то вроде здоровенного яйца динозавра или гигантской птицы. Одним словом, это яйцо. Черное яйцо с серыми и белыми полосками. Одним движением сорвав с лица полумаску, черная баронесса прильнула щекой кверху яйца и абсолютно счастливейшим голосом промурлыкала. «Ну, здравствуй, моя прелесть!» На лице могущественной главы одного из сильнейших кланов сияет чистый восторг. Что ее могло так обрадовать? Что такое недокушенное она достала изо рта уродливой каменной башки? Удар. От мощного толчка землетрясения меня закувыркало по площади. А волк устоял на своих растопыренных 4 лапах, лишь припал к земле и недовольно рычал. Когда я остановился и облегченно распластался, ко мне подскочил тиран и начал заботливо вылизывать лицо. Жизнь медленно поползла вверх. Но я смотрел не на хиты своей жизни. Я смотрел на вырвавшуюся из земли толстенную каменную руку, сомкнувшуюся на торчащей из земли стеле. А в верхушке стелы ярко полыхнула светом звезда Стража Древних. Голова передумала прятаться. Она решила подраться. И, схватившись вылезшей из земли ручищей за стелу, собиралась выбраться наверх. Плохо дело. «Господи!» Простонала в каком-то нездоровом восторге Кэлен, ероша свою взлохмаченную шевелюру. «Она держит стелу, словно посох. А в посохе звезда, — говорит, — волшебная, смертельная, агонистическая. И сейчас они нам как вломят!» «Интересно!» — подхватил Орбит, и эти двое радостно заплясали на голове уже ко всему привыкшего мамонта Колывана. «Орбит точно заразный». Но сейчас мне не до любителей бешеного предсмертного адреналина. Я абсолютно не горел желанием умирать. «Кира! Уходи!» Ко мне метнулась девушка-воин, чьи глаза полыхали столь диким боевым азартом, что становилось страшновато. «Держи! И это! И это!» Я открыл доступ, и ко мне в инвентарь полетели различные склянки с разноцветными жидкостями. Какие-то корешки, листики, цветочки, камушки, пробирки с оранжевой слизью и прозрачные коробочки с непонятными белёсыми личинками. Живыми. Похоже, это все, что Кирея Паладин успела собрать за время проходки через рейдовую зону. «Я останусь!» — выдохнула мне в лицо Кира Беда. «Это же мега! Мега-монстр!» «Тьфу на вас!» — буркнул я, подался вперед, чмокнул обезбашенную паладиншу в нос и побежал к Алому Барсу с истошным воплем. «Требую эвакуации». По пути я промчался мимо черной баронессы, продолжающей баюкать яйцо в объятиях и пристально вглядывающейся в замысловатые узоры на черной скорлупе. Вот ее пальцы что-то вжали, легко поменяли пару серых полосок местами, будто она что-то настраивала. Или выбирала. Не знаю, что именно сделала эта хитрющая проныра, но яйцо резко уменьшилось в размерах раза в 2. Или даже в 3. Позабыв про ревущего мегамонстра, пытающегося вырваться из едва сдерживающих его земных недр. Я затормозил. В меня врезался тиран, и мы едва не рухнули с позором. Но удержались на ногах и лапах, хотя и спутались в единый клубок. И оба уставились на уменьшившееся яйцо. Вот черная баронесса умело поменяла местами еще 3 белые полоски, несколько изменив цветовой рисунок. А затем мягко сжала скорлупу яйца обеими ладонями. Хруп! По черной скорлупе зазмеились тонкие трещины, в которых засветился зеленоватый свет. Что же там? Вернее, кто же там? Ведь это, несомненно, какой-то зверь и наверняка питомец. И, судя по месту, где его нашли, он запросто может оказаться легендарным. Но кто же там скрывается за тонкой скорлупой? Уж точно не цыпленок. Рах! Налившаяся багровым звезда стража испускает толстенный луч пульсирующей алой энергии, лишь чудом никого не задевший, но проделавший глубоченную широкую борозду в площади. Из зияющей раны земли мгновенно вырвалась бурлящая кровь. Поток раскаленной шипящей лавы захлестнул часть площади и начал медленно растекаться, покрывая трескающиеся камни, обжигающие жижей. Воющая голова неведомого исполина трясется от ярости, а вместе с ней трясется и прилепленный к макушке сияющий шар портала. Вокруг головы крутится частый хоровод камней, выглядящий как каменный смерч. Как пробиться? «Как пробиться?» — заорал я алому барсу, пребывая в крайней злости. «Поможем!» — не задумываясь, ответил гигантский полуорг, показав в усмешке заточенные клыки. «Прорвемся, ты, главное, не дергайся!» «Слушай, барс, мне с тобой по опыту не сравниться, конечно, но и я не совсем уж нуб зеленый и не дуб красный. Просто ты говоришь не дергаться, а сам стоишь без своего фирменного алого прикида. Умрешь, проблем особых не будет, но если умрет мой волк, то его еще не обмятая экипировка здесь останется. Особенно если я улечу следом за ним». «Знаешь, сколько эта нефирменная экипировка стоит? Ее всего два клана Вальдиры могут создать». Барс ударил себя ладонью под доспехом. «И мы не в их числе. Все за денежки куплено, и немалые». «Да я не о деньгах. Просто вот мы стоим тут с тобой, беседуем, а в 50 шагах от нас из земли оживший кошмар вылезти пытается, держа в лапе бетонную дубину, размером с телебашню, увенчанную дико мощной звездой стража. И что самое главное, черная баронесса, вместо того, чтобы командовать и все такое, сидит вон на том камешке, обнимает яичко окаменелое и что-то сюсюкает». «Хм». Поощряюще улыбнулся алый барс. Пожав плечами и кивнув на сидящую поодаль черную баронессу, я продолжил. «Остальные? Келлен и Орбит радостно ждут конца света. Один ждет, потому что это интересно. А другая и ради интереса, и ради запечатления всего происходящего в мозгу и на видео. Экстрим-журналистка. Адреналин-маньячка. Крей? Ему просто не повезло. Он влюблен в маньячку. Кирея, ну, она опыта набирается. Другие — те, что ваши». Новый оглушительный рев заставил меня прерваться. С пяток секунд мы с алым барсом и тираном любовались нависшим над нами монстром размером уже с четырехэтажный дом. И это он только по грудь выбрался. Звезда исторгла из себя еще один луч красной энергии и одним небрежным мазком оплавила находящиеся ниже скалы, разрушив, раскалив и расплавив их. Страх какой. А мы тут стоим и непринужденно болтаем. «Те, что наши?» Напомнил мне полуорг, начиная выкладывать из мешка разные бутылки и склянки, неспешно распихивая их по карманам и поясным кармашкам. «Ваши вообще непонятно где», — признался я. «Может, пошли какао попить?» «Да не», — усмехнулся барс. «Тут они. Ты не дергайся, ты у нас в приоритете. Просто пока рановато дергаться. А вот когда дядя решит наклонить голову свою дурную к земле, вот тут мы и проведем оперативное обезвреживание. А наклонит он обязательно. Сейчас ему помогут. Все идет по плану. О, слушай, ты анекдот про ёржиков слышал?» «Ёржиков?» «Да нет, про ёржиков. Ну, оазисных». «Секундочку. Начали, кажись. Сейчас бумхнет».